Глава 36. Начальник тюрьмы. Начальник тюрьмы как раз принял ванну и улегся в кровать, проваливаясь в те грезы, которые возникают незадолго до появления снов. Завтра его ждала, возможно, одна из лучших сделок по продаже книг из библиотеки тюрьмы. На аукцион в 3 часа дня прибудут многие. Места бронировали даже иностранцы. Важные персоны из Америки, Великобритании прибудут на частных самолетах. Представителям Финляндии оплатили билеты в бизнес-классе на поезде «Аллегро». Частные коллекционеры из Италии, Франции и Германии уже в городе по делам консульства. Представители разных обществ из России приедут обычным плацкартом, ведь у них не такое большое финансирование командировок. В случае, если их фонд справится с ценой на «Ветра Востока» и сможет приобрести том, в специализированных журналах появятся научно-исследовательские статьи, будут написаны целые диссертации, а потом информация выйдет за пределы университетских кругов и попадет в обычные СМИ. На мир прольются открытия в области физики, биологии, а затем, вероятно, режиссеры снимут ряд художественных и научно-популярных фильмов. «Возможно», — размышлял начальник тюрьмы, «за экранизацию ленты возьмется сам Майкл Бэй, но тогда единственное, что останется рядовому зрителю, это страх неизвестной угрозы извне, в данном случае со страниц непрочитанных книг, которые, как известно, умеют мстить». «Если режиссерское кресло займет Кристофер Нолан, то мы получим новый фантастический шедевр, а ученые других стран через несколько лет подберутся к тайне создания преобразователя частиц и соберут первые прототипы своих машин. В конце концов, это открытие перейдет в сферу туристических развлечений. А может быть, и не перейдет. Кто знает. Частные коллекционеры, напротив, никогда не покажут широкой общественности, что за том оказался в их руках. И лишь изредка будут доставать книгу из бункера, чтобы похвастаться перед такими же сильными мира сего. Что же тогда будет с моей бывшей женой, если книга достанется, например, Всероссийскому географическому обществу? Она этого не вынесет». Начальник тюрьмы давно жил один и привык разговаривать сам с собой. Но не кошек же заводить с этой целью. Нет, животные должны появляться в доме, когда хочется о ком-то заботиться, а не терроризировать своими мыслями. Телефон неожиданно оглушительно разорвал тишину квартиры начальника тюрьмы. Мужчина дернулся и протянул руку к мобильному на тумбочке. В полумрак комнаты ворвался подсвеченный прямоугольник экрана, на котором высветился незнакомый номер. «Да, слушаю. Работа у меня такая. Отвечать на звонки в 2 часа ночи. Печально думал начальник тюрьмы. Важные люди обычно живут в каком-то своем темпе и не соблюдают правил приличия. «Книга еще у вас?» Незнакомый голос тщательно выговаривал слова и немелодично похрипывал в трубку. «Ну, конечно, у меня. То есть не дома, разумеется, а в тюремной библиотеке». «Известно, кто выиграет аукцион? Организовано без подстав?» «Послушайте, лично мне ни о чем подобном не сообщали. Я работаю на государство, в конце концов. Книгу забирает тот, кто готов больше заплатить». «Деньги для меня не вопрос». Как часто начальник тюрьмы слышал эту фразу? Так говорили перекупщики советских вещей, приобретающие коллекции за копейки. Так говорили мужчины, которые пытались недорого купить женское внимание. Но также рассуждали и действительно влиятельные люди. «Мой клиент — очень важный человек. Вы знаете, кто мне дал этот номер? Я шепну вам на ушко». Лицо начальника тюрьмы вытянулось. «Подождите, вы от самого Джерри Мортира? Это точно не розыгрыш?» На том конце трубки раздался лающий смех. «Мой клиент также основал компанию, которая известна под разными названиями. Возможно, вам скажут о чем-то слова «The Build Bank». Вы понимаете, к чему я клоню? Мы давно следим через сеть за самыми преданными российскими поклонниками творчества Джерри Мортира и потратили несколько лет на подготовку эксперимента с его книгой «Ветра Востока». Нам было интересно знать, что получится, если человек, хорошо знакомый со вселенной романа, окажется внутри повествования. По понятным причинам фанаты из других стран не годились, ведь трансформатор частиц есть только в вашей стране. Вы знаете, что произошло с испытуемым? Начальник тюрьмы нервно сглотнул. «Я не занимаюсь самими книгами, только связями с общественностью. Я также отвечаю за исправность аппарата и работу своих сотрудников». «Иначе говоря, вы не читаете». «Вы хоть представляете, сколько заключенных освобождается каждый день? Даже глава тюремной библиотеки иногда по диагонали просматривает некоторые тома, из которых должны выйти... узники». Начальник тюрьмы хотел сообщить, что подобный опыт, осуществленный корпорацией, принадлежащей писателю Джерри Мортеру, был бесчеловечен и несанкционирован. «Надо написать жалобу. Для начала в Министерство внутренних дел». «Итак, вы замолчали. Очевидно, вы не читали книгу, которая будет выставлена завтра на аукционе. Теперь я понимаю, что вам почти ничего не сообщили. Ни о готовящемся эксперименте, ни об участии в нем российской стороны. Я, в общем-то, звоню убедиться, что с книгой все в порядке, и вы не заключили опрометчивого договора с какой-нибудь другой стороной у нас за спиной. До встречи завтра в 3 часа дня». Раздражающий звон отодвигал все дальше и дальше ту привидевшуюся реальность, в которой существовало тайное общество, а обычные люди становились жертвой чужого любопытства и двигали науку вперед. «Да, алло?» «Это я». Женский уставший голос на том конце замолчал, словно исчерпав весь свой словарный запас. «А это я!» Сквозь сон отозвался начальник тюрьмы, не разжимая глаз. Если открыть их и начать вникать в разговор, неизвестно, удастся ли спокойно заснуть снова. «Я бы хотела поговорить». «Мы уже говорим», — философски заметил мужчина. «Не сейчас, а завтра. Лично». «Тогда зачем эта барышня звонит мне ночью?» Все-таки женщины иногда удивительно нелогично себя ведут. «Завтра и поговорим. После аукциона. 6:00. Я как раз освобожусь. Буду тебя ждать». «Спасибо». Мужчина вздохнул, осознавая, что уже не сможет уснуть. Ну и сны ему стали сниться. Книгу, что ли, написать? А что, хороший бы, наверное, вышел фантастический детектив. Остросюжетный. Люди любят читать про коварные теории заговора. Набросав на листке идею романа, начальник тюрьмы пошел одеваться. Где-то в другой части города, на Васильевском острове, его уже ждали с нетерпением.